спокойной ночью не днем, воинам света и тьмы бьются вскрещение рук, их мечи бьется священная рать во благо нашей земли, и только священник стоя на холме, их называя глупцы, весь мир наш прогнил, словно старый ковчег, чтоб провал бытие, и жалкий термит, догрызая корму, лишь улыбаясь.